Глава третья. Булков. Повозка по-прежнему громыхала, двигаясь второй раз по верхней дороге. Фейт крепко сжала кулаки, чтобы скрыть пятно. Она ненавидела себя. Если отец просмотрит письма, он сразу наткнется на следы ее деятельности. Кто еще оставался наедине с сейфом? Он быстро вычислит, что виновата она. Ее поймают. Она заслуживает, чтобы ее поймали. О чем она только думала? В то же время ее мозг пытался осмыслить прочитанное, кипя от возмущения за честь отца. Кому пришло в голову предположить, что его открытие — подделки, не говоря уже о знаменитой находке из Нью-Фолтона? Все согласились, что она подлинная. Все. Множество экспертов изучали ее, ощупывали, ликовали, писали о ней. Один журнал назвал ее Нью-Фолтонским нефилимом. Примечание. Нефилимы или исполины. Павшие – персонажи громадного роста, упоминаемые в Библии. По одной из версий, это существа, родившиеся от союзов ангелов со смертными женщинами. Конец примечания. Хотя отец никогда так не говорил и объявил, что это находка десятилетия. Как все они могли ошибаться? Должно быть, у отца есть враги. Кто-то пытается погубить его. Уже стемнело, когда они достигли вершины холма и начали спускаться по неровной извилистой дороге. Наконец повозка остановилась, и Фейт заметила желтый свет, струившийся из открытой двери. Это был старый фермерский дом с черепичной крышей, построенный из шероховатого бурого камня, напоминавшего колотую карамель. По другую сторону мощеного двора находились конюшня и амбар. За ними поднимался купол оранжереи, и ее стекла в полумраке казались молочными. Дальше раскинулась лужайка, а за ней темная чахлая рощица и еще какие-то неясные очертания, напоминающие дом. Повозка проехала по лужам и остановилась. Клей выпрыгнул наружу и помог Фейт выйти, пока дядюшка Майлз отсчитывал кучеру чаевые. «Добро пожаловать!» Викарий торопливо поклонился Фейт и дядюшке Майлзу. «Не буду задерживать вас под дождем». Подбежал слуга и начал выгружать багаж. Раскрыв зонт, дядюшка Майлз и Фейт поспешили к распахнутой двери, где столкнулись с сухопарой женщиной средних лет, отступившей в сторону, чтобы впустить их. «Мистер Майлз Катисток и мисс Сандерли? Я Джейн Вэллетт, экономка». У нее был низкий мужеподобный голос и маленькие, пронизывающие насквозь глаза. Одета она была в полосатое темно-зеленое платье, застегнутое под горло. Прихожая оказалась темнее, чем они ожидали. Свет падал лишь из двух ламп, стоявших на подоконниках. Потолок подпирали черные деревянные балки. В воздухе Фейт уловила запах парафина и другие ароматы, возвещавшие, что этот дом стар, у него свои порядки, и что это не ее дом. Вскоре Фейт сидела перед пылающим камином рядом с дядюшкой Майлзом и Миртл, держа чашку с горячим бульоном в руках. Если Миртл и чувствовала угрызение совести из-за того, что бросила дочь на дороге, она умело их скрывала. Ее щеки порозовели, и она имела важный вид. Она явно уже произвела разведку в новом семейном обиталище и нашла его прискорбно неудовлетворительным. «У них совсем нет газа», — поведала она Фейт театральным шепотом. «Говорят, что в городе кое-где есть, но здесь нам придется обходиться лампами и свечами. Кухарки тоже нет, только экономка, горничная и слуга. Они все обслуживали последних жильцов, двух больных леди, вот их и оставили. По всей видимости, готовили экономка и горничная, но как они справятся с семьей из пяти человек? И для Говарда нет няни, тебе придется позаботиться о нем, Фейт, пока мы не найдем кого-нибудь». «Где отец?» — спросила Фейт, когда мать взяла паузу, чтобы перевести дух. «Он ушел на поиски места для какого-то ботанического образца, сразу как приехал», — устало ответила Миртл. «По-видимому, оранжерея недостаточно. Он уже целую вечность назад ушел в то здание, дрожа над своим растением». «В какое здание?» «В старую башню». Миртл прочистила горло, когда экономка проходила мимо двери. «Миссис Вэллетт, что это за башня?» «Предполагалось, что это будет смотровая башня, мэм». С готовностью ответила миссис Вэллетт. «Для слежки за кораблями Наполеона. Здесь на Вейне не строили крепости, как на Олдерне. Джентльмен, который владел этим домом в те времена, решил, что ему надо построить свои собственные защитные сооружения, как подобает доброму англичанину». «Ну и как? Эта башня пригодилась?» — спросила Миртл. «У него закончились деньги до того, как он ее достроил, мэм. А потом и война закончилась», — объяснила миссис Вэллет. «Какое-то время ее использовали для хранения яблок, но там протекала крыша». «Странное место для растения», — пробормотала Миртл и вздохнула. «Так или иначе, не стоит мешать ему и даже просто приближаться к башне. По-видимому, это растение экзотическое и ужасно хрупкое. От неподготовленного взгляда листья могут осыпаться или произойдет еще что-нибудь в этом роде». Фейт задумалась. Что, если ее отец скрылся в заброшенной башне, потому что это единственное место, где он мог уединиться? Ее сердце заныло. Она знала, что некоторые крупные животные уходят из стаи, когда они ранены. Даже Миртл с ее болтливостью умолкла. Долгое путешествие вымотало их. Когда мать заметила, что голова Фейт поникла, она велела ей отправляться в постель. «У тебя самая маленькая комната, дорогая», — сказала Миртл. «Но ничего не поделаешь. Ты же не против?» Миссис Вэллет взяла свечу и предложила проводить Фейт в ее комнату. Когда они вышли в коридор, Фейт глянула в другую раскрытую дверь и заметила, что маленькую гостиную приспособили под отцовский зверинец. Ящерицы смотрели на нее сквозь стекло. Старый вомбат чихал и ворочался во сне. Этим он занимался все последнее время. Фейт вдруг сообразила, что не видит змею, и нахмурилась. Все чемоданы и коробки были составлены вдоль стены коридора. С удивлением она увидела в самом низу ящик со змеей. Его бросили в холодном коридоре, словно шляпную коробку. Фейт подбежала к ящику и присела, прильнув ухом к стенке. Ни звука. «Миссис Вэллет, вы не могли бы распорядиться, чтобы этот ящик отнесли в мою комнату?» Комната Фейт оказалась крошечной, в два раза меньше, чем ее спальня в Кенте. Веселый огонь камина отбрасывал свет на умывальный столик с потрескавшейся мраморной столешницей. Старый комод для одежды и кровать с пологом на четырех столбиках, заставшую еще предыдущего монарха. В тени за комодом она заметила дверь с широкими засовами. «Желаете, чтобы вам принесли поссет перед сном?» — спросила экономка. Примечание. Поссет — напиток из горячего молока, вина, эля или других спиртных напитков, часто с пряностями и сахаром. Конец примечания. «У вас, случайно, не найдется дохлой мыши?» Не успев договорить, Фейт поняла, что это был не лучший ответ на вопрос. «Мой отец держит цейлонского лазающего полоза», — поспешно добавила она, увидев, что брови миссис Вэллет поднялись еще выше. «Мясо! Подойдут маленькие кусочки свежего мяса», — запинаясь, продолжила Фейт. Пожалуй, она произвела не самое приятное первое впечатление. «И несколько тряпок. И поссет был бы очень кстати. Благодарю вас». Оставшись, наконец, в одиночестве, она открыла ящик и извлекла клетку. Полос свернулся на дне грустной золотистой восьмеркой с черно-белыми пятнышками. Дома Фейт много времени проводила в отцовском зверинце и даже заботилась о животных, пока он отсутствовал. Змея же всегда была ее любимицей. Отец привез ее из Китая 8 лет назад. Погладив Полоза по спине, Фейт с облегчением заметила, как животное шевельнулось. Слава богу, жив. Девочка поставила клетку на комод подальше от сквозняка, но не слишком близко к огню. Полос любил прохладу, слишком высокая температура убьет его так же верно, как и чересчур низкая. Миссис Вэллет принесла сверток тряпок и миску с говяжьими обрезками. Когда она ушла, Фейт протолкнула тряпки в клетку, чтобы змея могла сделать из них гнездо, и наполнила миску водой из кувшина, стоявшего в изголовье кровати. Мясо Полос проигнорировал, но стал плескаться в воде. Убедившись, что ее питомец не собирается умирать, Фейт вспомнила о чернильном пятне на перчатке и попыталась отстирать его холодной водой, но тщетно. В конце концов, она просто спрятала перчатки под матрасом. Одежда была наказанием Фейт. Девочка не могла перейти пыльную дорогу, пройтись под дождем, присесть в ивовое кресло или прислониться к свежепобеленной стене, чтобы на ее туалете не осталось следов. Одежда вечно становилась источником вины для нее. И Лизе приходится часами отстирывать грязь с твоего подола. Что еще хуже, одежда нередко предавала ее. Если Фейт тайком выскальзывала наружу, или пряталась в буфете, или прислонялась к пыльной двери, чтобы подслушать чей-то разговор, одежда выдавала ее. Даже если члены семьи не придавали этому значения, слуги знали все. Фейт легла, но не могла уснуть. Конский волос в матрасе кололся сквозь простыню. Полог закрывался не полностью, пропуская влажный сквозняк. Длинный день накрепко отпечатался в ее мозгу, и, закрыв глаза, она вновь видела серое небо и темные беспокойные волны. Ветер стучался в ставни и дергал дверь, и временами на его фоне Фейт слышала далекий шум, похожий на крики неизвестного животного. Она знала, что это, скорее всего, проделки ветра, но ее воображение нарисовало огромного черного зверя на мысу, воющего посреди бури. Она задумалась, пребывает ли до сих пор ее отец в добровольном заточении старой башни. Иногда Фейт чувствовала между ними незримую связь, словно тонкий корень, протянувшийся между мангровым деревом и его маленькими детенышами-плодами. На секунду она попробовала представить себе эту связь. А вдруг он почувствует то же, что чувствует она, если она как следует напряжется? «Я в тебя верю», — мысленно сказала она. «Что бы ни говорили все остальные, я в тебя верю». Фейт резко проснулась от частого стука шагов по деревянному полу. Открыв глаза, она увидела незнакомый полог над головой, и в ее сознании пронеслись картины вчерашнего дня. Она одернула занавески, опасаясь, что кто-то бегает прямо по ее комнате. Шаги звучали совсем близко, в нескольких ярдах от ее головы. К счастью, в комнате никого не оказалось. Замерев, она снова услышала шаги и на этот раз уловила четкий ритм. Кто-то бежал по лестнице вверх или вниз. Черная лестница. Должно быть, ее комната соседствует с помещением для слуг. Вот почему она слышит их шаги через стену. Фейт встала, медленно обошла спальню, прижимаясь ухом к стенам, и ощутила дрожь ликования, найдя место, где звуки слышались отчетливее всего. Она даже смогла разобрать отдаленный разговор. Большинство людей возмутились бы таким соседством. Смысл черной лестницы заключался в том, чтобы слуги перемещались по ней, не тревожа членов семьи. Что же хорошего, если они постоянно мешают, и к тому же будет тебя ни свет ни заря. Однако Фейт не ощутила досады. Для нее это была возможность прикоснуться к невидимому миру слуг. Хотя, разумеется, она не будет использовать ее для этого. Засовы на таинственной двери за комодом проржавели, но в конце концов поддались. После нескольких попыток дверь неохотно раскрылась, и Фейт ослепило яркое солнце. Перед ней был маленький садик, разбитый прямо на крыше. Светлые каменные плиты блестели от капель росы. По периметру шла увитая зеленью кованая решетка, скрывавшая Фейт от глаз тех, кто находился внизу. Каменные фигуры детей, тронутые лишайником и временем, протягивали перед собой каменные чаши, в которых цвели неказистые сиреневые обриеты. В дальнем конце Фейт заметила маленькую калитку, увитую лозой, за которой начинались каменные ступеньки, скорее всего, ведущие вниз. Губы Фейт растянулись в улыбке. Если бы она имела обыкновение незаметно исчезать, теперь у нее есть для этого все условия — собственный выход из дома. Она оделась и продолжила исследование нового обиталища Сандерли. Спускаясь по главной лестнице, девочка задумчиво считала ступеньки, запоминая, какие скрипят, а на какие можно наступать смело. Фейт поймала себя на мысли, что прикидывает, какие засовы и щеколды нужно смазать. Но нет, Фейт же бросила это. Вскоре ей предстоит конфирмация, напомнила она себе, испытав привычный испуг при этой мысли. В глазах церкви и Бога она станет взрослой. Ее грехи падут на нее всей своей тяжестью. Разумеется, она всегда чувствовала над головой огромный угрожающий маятник Божьего суда, и юность была ее единственной хрупкой защитой и извинением. Теперь она стала вполне взрослой, чтобы маятник сбил ее с ног одним ударом. Ей следует искоренить все плохие привычки. «Однако дом в Булков открывает кое-какие возможности», насмешливо прошептал голос в ее голове. Когда Фейт вошла в слабо освещенную, обшитую деревом столовую, ее мать отчитывала горничную, хорошенькую, но своенравную темноволосую девушку лет 15, с вечной улыбкой в уголках губ. «Нет, Жанна, это совершенно не годится!» Миртл ткнула пальцем в принесенный горничный поднос, где лежали два неаккуратных ломтя хлеба необычной формы. «Когда я прошу хлеба и масла, то ожидаю получить ломтик хлеба, отрезанный от настоящей буханки вот такой толщины. Миртл отмерила указательным и большим пальцами полдюйма. «Будь добра, имей это в виду!» Горничная недовольно поморщилась и унесла поднос. «Что за дом?» — воскликнула Миртл. «Я не могла сомкнуть глаз прошлой ночью. Держу пари, комнаты не проветрили. И что за ужасный грохот и рев раздавались всю ночь?» «По всей видимости, это был большой черный бык», — подмигнув, ответил дядюшка Майлз. Примечание. Большой черный бык. Одно из наскальных изображений, 5 метров длиной, обнаруженных в пещере Ласко во Франции. Возраст рисунков больше 17 тысяч лет. Конец примечания. Во время сильной бури зверь выскакивает из недр земли и воет в небо. Но, скорее всего, это был совершенно естественный феномен. Так бывает, когда ветер гуляет по прибрежным пещерам. «Что ж, думаю, со стороны владельца дома было весьма нелюбезно сдать нам дом, не предупредив о ревущих быках-привидениях», — язвительно заметила Миртл. «Да, но по местным поверьям, на этом острове шагу нельзя ступить без привидений», — с улыбкой возразил дядюшка Майлз. «Вчера Клей рассказал мне кое-какие истории о плачущих женщинах, призрачных кораблях и тому подобном. Да, и, по всей видимости, во время войны с французами Вейн был приютом контрабандистов. Говорят, один из них перед смертью закопал тут баснословные сокровища, и уже 40 лет его призрак пытается указать людям, где они лежат». «Не больно-то он хорош в шарадах», — пробормотала Фейт себе под нос, садясь за стол. «Что ж, теперь о более земных делах. Утром нам оставили 2 визитные карточки». Миртл бросила взгляд на мужа. «Одна от доктора Джаклерса. Дорогой, он пишет, что заедет к нам сегодня в 2 часа, чтобы забрать тебя на раскопки. Вторая от мистера Ламбента. Он говорит, что в 4 часа у него дома собирается геологическое общество и что они будут счастливы видеть тебя в качестве почетного гостя. Да, и всех нас приглашают на чашку чая. К тому же он готов прислать за нами карету». Преподобный бросил на жену короткий задумчивый взгляд, наклонил голову в знак того, что услышал ее, и молча продолжил жевать. «Может быть, нам всем стоит поехать с доктором Джаклерсом и посмотреть на раскопки?» — с надеждой предложил дядюшка Майлз. «Совершим семейную прогулку». «Можно?» Фейт бросила на родителей умоляющий взгляд. Дома она проводила долгие часы в отцовской библиотеке, изучая книги, посвященные доисторическим животным, и восхищаясь рисунками, изображающими кости давно вымерших созданий. Мысль о том, чтобы увидеть настоящие раскопки воочию, взволновала ее. Миртл взглянула на мужа. Тот бросил отстраненный взгляд на стол и прокашлялся. «Не вижу причин, почему бы и нет». Появилась Жанна. Аккуратно поставила поднос с невинным видом и направилась к выходу. Ломти с нарочитой тщательностью были порезаны на куски толщиной в 0,5 дюйма, но не пережили такого обращения. Ошметки хлеба лежали на шрапнели из крошек, сохраняя форму лишь за счет масла. «Жанна!» — окликнула Миртл уходящую горничную, но та прикинулась глухой. «О, это уже слишком! Я все выскажу миссис Веллет, пусть даст ей нагоняй!» Сверху донесся приглушенный грохот, звук маленьких бегущих ножек, сопровождаемый хлопками дверей. Миртл скривилась и бросила взгляд на мужа, который поморщился, воздев глаза к потолку с явным неодобрением. Говарда не должно быть видно в такое время и тем более слышно. «Фейт», — тихо произнесла Миртл, — «ты не будешь так добра позавтракать с братом сегодня, а потом помочь ему с уроками?» Она даже не посмотрела на дочь, чтобы услышать ответ. Фейт завистливо окинула взглядом жаркое из рыбы, риса и карри, ломтики бекона, тосты и мармелад, и встала. Однажды Миртл объяснила Фейт, как правильно отдавать приказы слугам. Формулируешь фразу в виде вопроса, чтобы слова не прозвучали грубо. «Не могли бы вы подать чаю? Не могли бы вы поговорить с кухаркой?» Но вместо вопросительной интонации говоришь утвердительно, чтобы показать, что на самом деле это не вопрос, и никому и в голову не придет ждать отрицательного ответа. Фейт подумала, что именно так мать с ней и обращается. Говарду отвели 2 сообщающиеся комнаты — ночную детскую для сна и дневную детскую для игр, уроков и приема пищи. «Ненавижу эти комнаты!» — объявил он, понемногу откусывая тост и запивая его водой. «Тут ночью бегают крысы! Я не могу спать без Кордл! Скордл было исковерканно мисс Кодл, имя его няни, дома, в Кенте, спавшей с ним в одной комнате. Фейт втайне нравилось прозвище Скордл. Оно походило на имя загадочного животного. Фейт и сама не любила детские, но по другим причинам. Весь прошлый год она чувствовала себя словно на качелях, швырявших ее из детства во взрослую жизнь и обратно. Яснее всего это ощущалось во время приема пищи. Порой она обнаруживала, что за ночь выросла со скоростью бобового стебля, и ей дарована честь есть вместе с родителями в столовой. А потом, без предупреждения, она снова оказывалась в детской вместе с Говардом и миской каши, и маленький не по росту стол скрипел под ее весом. Детская еда была простой и полезной, что обычно означало безвкусной и вконец переваренной. Все детские воняли картошкой, рисовой кашей и дважды проваренной бараниной. От этого запаха Фейт казалось, будто на нее натянули старое платье, которое ей отчаянно мало. Ей хотелось чесаться. В другую руку Фейт ласково переложила ложку из левой руки Говарда в правую. Ежедневная борьба. Главная трудность ждала ее после завтрака. Ей предстояло одеть брата в синий пиджак. Говард терпеть не мог этот пиджак, который ему приходилось носить на всех уроках. Левый рукав его был пришит к боку. Таким образом, левая рука оказывалась в ловушке кармана, и он не мог ей пользоваться. Упорное желание Говарда делать все левой рукой было, по словам Миртл, прихотью, из-за которой не стоило беспокоиться, но ее не стоило и поощрять. Гувернантка, воспитывавшая его до Скордл, была слишком снисходительной, и у него развились кое-какие дурные привычки. «Ты же знаешь, что говорит мама. Тебе надо научиться писать и есть как положено, до того, как ты пойдешь в школу». Родители собирались отправить сына в закрытую школу, когда ему исполнится 8. Говард поморщился, как он делал всегда, когда речь заходила о школе. Фейт сглотнула комок горечи и зависти. «Ты везунчик, Говард. Некоторые были бы счастливы, если бы их отправили учиться в хорошую школу». Фейт не стала сознаваться, что сама относится к их числу. «Послушай, если ты наденешь пиджак и сделаешь свои письменные задания, потом мы пойдем гулять в сад. Ты сможешь взять с собой пистолет». Сделка показалась Говарду приемлемой. Выйдя из дома, Говард бегал и стрелял по окнам верхних этажей, направляя на них свой деревянный пистолетик и истошно вопя. «Бум-бум!» Он подстрелил черных ворон, флегматично подпрыгивавших при его внезапном приближении и лениво раскрывавших крылья, чтобы опередить его. Он стрелял во все, что попадалось им на грязной каменистой тропинке к морю. Если бы кто-то заметил, как он ведет себя, Фейт наверняка отругали бы, что она позволяет ему так утомляться. Все очень боялись, что Говард, единственный выживший сын, подхватит какую-нибудь смертельную простуду. Фейт уже была свидетельницей того, как 5 ее младших братьев перестали цепляться за жизнь и увяли словно маргаритки. Одни умерли в младенчестве, другие протянули несколько лет. Первых 2 звали Говардами, потом были Джеймс и 2 Эдварда. Поэтому все считали выжившего Говарда хрупким, как будто умершие братья протягивали к нему руки. Но Фейт знала, что Говард гораздо крепче, чем полагают ее родители. Она понимала, что ему нужно бегать и носиться изо всех сил, пока он не устанет, а еще играет со своим пистолетиком. Он стрелял в те вещи, которые его пугали. Так он пытался сделать новый, незнакомый окружающий мир более безопасным. Ее взгляд зацепился за приземистую башню на краю рощи. В свете дня Фейт обнаружила, что древнее строение не более чем одноэтажный обрубок, глазницы окон заросли плющом, а каменная кладка была испещрена бурыми пятнами. Фейт захотелось осмотреть руины, но у нее были более неотложные занятия. Перчатки-улики жгли ей карман. Надо было как можно скорее от них избавиться, пока их не обнаружила какая-нибудь служанка. Ближе к морю тропинка раздвоилась. По левой можно было взобраться на утес, но Фейт и Говард свернули направо, на выложенную булыжниками дорожку, ведущую к пляжу. Там Говард носился как сумасшедший, метясь в птиц, расстреливая грязно-коричневые утесы, вздымавшиеся по обе стороны, и собственную тень на влажном песке. На пляже стоял маленький лодочный сарай с единственной лодкой внутри, возле которой была навалена куча камней. Пока Говард носился по берегу, Фейт проскользнула в сарай и сунула перчатки между парой валунов, сразу почувствовав облегчение. Почему-то чувство вины было острее, пока ее могли поймать с поличным. Фейт вернулась на пляж. «Ей тут скорее нравится», — подумала она, несмотря на все эти мрачные цвета и свинцовую серость неба. Перед ее мысленным взором раскрылись учебники отца по естественной истории, и она с легкостью нашла слова для того, что видела. Вот проворные острокрылые крачки плавно скользят по серому воздуху. Вот важная черно-белая гагарка чистит перья на обломке скалы. Белые цветки морских водорослей трепещут среди камней. Вглядевшись в далекий скалистый мыс, сильно выступавший в море, Фейт заметила, что волны бушуют там особенно яростно, разбрасывая вокруг шматки пены. Там и сям виднелись черные расщелины и треугольные разломы у основания скалы. «Смотри, Говард!» — окликнула она и махнула рукой. «Гроты!» Говард подбежал к ней и прищурился, всматриваясь по направлению ее пальца, потом прицелился пистолетиком. «Там есть чудовища?» — задумчиво спросил он. «Возможно». «Давай поплывем туда на лодке и поглядим!» Фейт бросила взгляд на лежавшую в сарае лодку, а потом уставилась на взволнованное море. Темные провалы в скале манили ее, как магнит. «Может, в другой раз?» — произнесла она, скорее уговаривая саму себя. «И нам надо будет спросить разрешение у папы с мамой». Когда Говард набегался, Фейт повела его по тропинке обратно в дом. Увидев желто-бурую башню, она остановилась. Накануне вечером отец провел несколько часов в этой башне, хлопоча над каким-то загадочным растением. Тогда она предположила, что он просто хочет побыть наедине, но сейчас вспомнила этикетку «различные черенки», из-за которых она лишилась места в повозке. Слишком размытое определение, если вдуматься. Обычно ее отец был более точен в формулировках. «Говард, хочешь поохотиться на львов около башни?» Фейт в поисках двери пришлось зайти со стороны леса. Из дома ее не могли видеть, и девочка, не в силах побороть соблазн, отодвинула ветхий засов и распахнула тяжелую деревянную дверь. Внутри царил мрак. От странного запаха, холодного словно мята, щипало глаза. Она взглянула вверх. Темные балки были затянуты паутиной. Крыша не пострадала от времени, с удивлением обнаружила она, и совершенно перекрывала дневной свет. Почему отец устроил здесь драгоценное растение? Ведь сюда не проникает солнце. Фейт осторожно шагнула вперед, поскользнувшись на влажном каменном полу, и всмотрелась в темную маленькую круглую комнатку. Около дальней стены стояло нечто куполообразное, закрытое брезентовой тканью, из-под которой выглядывало основание горшка. Вся конструкция была высотой в 2 фута, подходящего размера, чтобы уместиться в ящик. Двинувшись к свертку, Фейт внезапно осознала, что крики «бум!» стали громче и беспокойнее. Почувствовав укол совести, она выбежала наружу и быстро захлопнула за собой дверь, осматриваясь с опаской, нет ли поблизости отца. Вместо этого она увидела Говарда, пулявшего по зарослям. Сквозь папоротники пробирался незнакомый мужчина. Он не принадлежал к числу слуг, Фейт сразу это поняла. Поношенная одежда, спутанные волосы, клочковатая борода. В руке деревянная катка. Скорее всего, незаконно проникший на их территорию. Фейт испугалась. Все волоски на ее теле встали дыбом, как у животного, учуявшего представителя другого вида. 14 лет внушаемых страхов вылились в приступ паники. Незнакомец. Она девушка, почти женщина, и ни при каких обстоятельствах ей не следовало появляться в обществе незнакомца без защитников и свидетелей. Иначе могло произойти ужасное. «Бум!» — завопил Говард. «Бум!» Мужчина остановился и повернулся к ним. Фейт подхватила Говарда и на всех парах понеслась к дому. Ворвалась в парадную дверь и чуть не столкнулась с матерью, выходившей из гостиной. «Боже мой!» Брови матери взметнулись вверх. «Фейт, в чем дело?» Фейт поставила Говарда на ноги и рассказала обо всем прерывающимся голосом. Миртл бросилась хлопотать над Говардом, решив, что он, должно быть, ушибся. Мальчик тут же заплакал. «Позаботься о Говарде, Фейт, а я поговорю с твоим отцом». Через несколько секунд в гостиную, где Фейт пыталась отвлечь внимание Говарда, явился отец. «Где ты видела того мужчину?» — спросил он. «Около башни», — ответила Фейт. «Насколько близко он подошел?» Фейт никогда не видела его столь взволнованным и злым. Теплая волна разлилась по ее телу при мысли, что отец заботится о ней. Примерно на 10 ярдов. Он шел мимо, вниз, по холму. Миссис Веллет явилась вскоре после звонка преподобного. Ее щеки слегка раскраснелись, и Фейт подумала, дала ли та нагоняй горничной по поручению Миртл. «Наверное, это Том Перрис», — сразу же ответила миссис Веллет, когда Фейт описала незнакомца. «Может быть, вы мне скажете, почему этому Перрису дозволено нарушать границы владений?» — холодно спросил преподобный. «Прошу прощения, сэр», — тихо ответила экономка. «Но по этим землям проходит кратчайший путь к пляжу. Это лучший пляж на острове для ловли моллюсков, так что...» Она развела руками в попытке оправдаться. «Так уж обстоят дела, с этим невозможно ничего поделать». «Больше никаких вторжений на территорию», — резко объявил преподобный. «На мне лежит ответственность за безопасность жены и детей, а также за ценные образцы в оранжерее, и я не намерен терпеть здесь бездельников и воров. Пока я арендую эту усадьбу, я буду считать всех посторонних нарушителями. Если кто-то из них вам знаком, передайте, что я поставлю капканы». Насколько близко он подошел. Поначалу растрогавшись, Фейт приняла эти слова за выражение заботы о ее с Говардом безопасности. Однако, успокоившись, она начала думать, что отец имел в виду другое. Насколько близко он подошел к башне.